Глава 19. Линда не может идти в полицейский участок, чтобы освобождать арестованных. Ромми обращался к Джеки. Тогда кто? Ты и я, милая. Линда пойдет на общегородское собрание, чтобы 600 или 800 человек подтвердили, что видели ее там. Почему я не могу пойти с вами? Спросила Линда. В тюрьме держат моего мужа. Именно поэтому, по-простому объяснила Джулия. «Как ты собираешься это сделать?» — спросил Ромми Джеки. «Думаю, нам надо надеть маски». «Понятное дело». Роуз скорчила гримасу, и все рассмеялись. «Нам повезло», — объявил Ромми. «У меня в магазине много хэллоуиновских масок». «Может, мне стать маленькой русалочкой?» В голосе Джеки слышались мечтательные интонации. Она осознала, что все на нее смотрят, и покраснела. «В любом случае, нам потребуется оружие». «У меня дома есть пистолет, Беретта, а у тебя, Ромми?» «Я припрятал несколько карабинов и помповиков в сейфе магазина. Один с оптическим прицелом. Не могу сказать, что предвидел нападение на полицейский участок, но чувствовал, что оружие может понадобиться». «Вам также понадобится автомобиль, на котором вы уедете», — вмешался Джо. «И не ваш фургон, Ромми, потому что его все знают». «Насчет этого у меня есть идея», — сказал Эрни. «Давайте возьмем машину со стоянки салона подержанных автомобилей Джима Ренни. Прошлой весной он приобрел полдесятка микроавтобусов телефонной компании с большим пробегом. Они так и стоят в самой глубине. Полагаю, если мы воспользуемся одним из них, это будет, как говорится, идеальной справедливостью». «А как мы добудем ключ зажигания?» — спросил Ромми. «Взломаем кабинет Ренни в салоне?» «Если в микроавтобусе, который мы возьмем, зажигание будет не электронным, я смогу завести двигатель без ключа». Эрни строго посмотрел на Джо и добавил, «Я бы предпочел, молодой человек, чтобы ты не передавал этого моей внучке». Джо знаками показал, что застегивает рот на молнию, вызвав общий смех. «Общегородское собрание начнется завтра в 7 вечера», — напомнила Джеки. «Если мы войдем в полицейский участок около 8, мы можем все рассчитать точнее», — прервала ее Линда. «Если уж мне придется идти на это чертово собрание, я могу принести какую-то пользу. Надену платье с большими карманами и положу в один полицейскую рацию. У меня осталась одна в моем личном автомобиле. Вы двое будете сидеть в микроавтобусе наготове». В комнате стало напряженнее. Все вдруг осознали, что приступили к делу всерьез. «У погрузочной платформы за моим универмагом», — уточнил Ромми, — «где нас никто не увидит. Как только Ренни начнет речь, я трижды пикну по рации, это и станет сигналом». «Сколько полицейских будет в участке?» — спросила Лиса. «Я это выясню у Стейси Могин», — ответила Джеки, — «но едва ли много. Зачем им там торчать? Насколько известно большому Джиму, настоящих друзей Барби в городе нет, только соломенные пугало, которые он поставил. Ренни также захочет позаботиться о том, чтобы его нежный зад хорошо охранялся», — добавила Джулия. Кто-то рассмеялся, но на лице матери Джо отражалась тревога. «Все равно в участке кто-то будет. И что вы собираетесь делать, если вам окажут сопротивление?» «Не окажут», — уверенно заявила Джеки. «Я запру дежурных в подвальных камерах до того, как они поймут, что происходит». «А если все-таки окажут?» «Без крайней необходимости их не убьют». Голос Линды звучал спокойно, но глаза показывали, что она прилагает отчаянные усилия для того, чтобы сдержать слезы. «Но убийства все равно будут, если купол простоит еще какое-то время. И расстрел Барби и моего мужа на площади военного мемориала только положит им начало». «Допустим, вы вытащили их оттуда», — кивнула Джулия. «Куда вы их отвезете? Сюда?» «Нет, нет», — возразила Пайпер и коснулась еще остающихся опухшими губ. «Я уже в черном списке ранее. Не говоря уж про того парня, который теперь его личный телохранитель, Тибодо. Мой пес его покусал». «Да и потом, твой дом очень близко к центру. В центре ни один дом не подходит», — заметил Роуз. «Ренни может устроить повальные обыски. Бог свидетель, копов у него теперь предостаточно». «Плюс все эти люди с нарукавными повязками», — добавил Ромми. «Как насчет одного из летних коттеджей у Честерского пруда?» — предложила Джулия. «Возможно», — кивнул Эрни, — «но Ренни тоже может об этом подумать». «И все-таки это, наверное, наилучший вариант», — согласилась с Джулией Лисса. «Мистер Берпи, у вас еще осталась эта широкая свинцовая лента?» — спросил Джо. «Конечно, тонны. И зови меня Ромми. Если мистер Келверт сможет украсть микроавтобус завтра, сможете вы подъехать к вашему магазину и загрузить в салон предварительно нарезанные свинцовые пластины, достаточно большие, чтобы закрыть окна?» «Полагаю, что да». Джо посмотрел на Джеки. «А вы сможете связаться с полковником Коксом, если возникнет такая необходимость?» «Да». Джеки и Джулия ответили одновременно, потом удивленно переглянулись. Глаза Ромми сверкнули. «Ты думаешь о доме Маккоя, так? На Блэк-Ридж, где находится коробочка?» «Да, возможно, плохая идея. Но если нам всем придется бежать, если мы соберемся там, мы сможем защитить коробочку. Я знаю, звучит безумно, поскольку от нее все проблемы, но мы не можем позволить Ренни заполучить ее». Ромми кивнул. «Я тебя понимаю. И надеюсь, что нам удастся избежать еще одной битвы за Аламу, только в Яблоневом саду». Битва за Аламу 23 февраля, 6 марта 1836 года завершилась отделением Техаса от Мексики. «Мы можем сделать и кое-что еще», — продолжил Джо. «Это немного рискованно, может не сработать, но...» «Выкладывай». Джулия смотрела на Джо Маклетча чуть ли не с благоговением. «Что ж, счетчик Гейгера все еще в вашем фургоне, Роми?» «Думаю, да». «Может, кто-то сумеет вернуть его в атомное убежище, откуда его взяли?» Джо повернулся к Джеки и Линде. «Может кто-то из вас попасть туда? Я про то, что вы уволены со службы». «Думаю, Эл Тиммонс нас пустит туда», — ответила Линда. «И наверняка пустит Стейси Могин. А она с нами. Ее здесь нет только потому, что Стейси сейчас на службе. А зачем вообще это надо, Джо?» «Дело в том...» Он говорил с несвойственной ему медлительностью, словно взвешивал каждое слово. «На Блэк-Ридж радиация, понимаете, сильная радиация. Но это всего лишь узкая зона. Я готов спорить, ее можно проскочить без всякой защиты, и никакого вреда не будет, если ехать быстро и не пересекать ту зону часто, о чем люди Большого Джима не знают. Беда в том, что они ничего не знают и о тамошней радиации. И не узнают, если у них не будет счетчика Гейгера». Джеки хмурилась. «Идея классная, малыш. Но мне не нравится один момент. Мы сами укажем Ренни, где нас искать. Не думаю я, что наша безопасность от этого возрастет. Нам ничего указывать не нужно». Джо по-прежнему говорил медленно, выискивая в своем плане слабые места. «Во всяком случае, напрямую. Кто-нибудь из вас свяжется с Коксом и попросит его позвонить Ренни и сказать ему, что под куполом засечен сильный источник радиации. Кокс может сказать что-то вроде: мы не можем точно определить место, потому что радиация появляется и исчезает, но уровень ее достаточно высокий, возможно, даже смертельный. Поэтому будьте осторожны, у вас часом нет счетчика Гейгера?» Последовала долгая пауза, все обдумывали предложение Джо. Первым заговорил Ромми. «Мы отвезем Барбару и Расти на ферму Маккоя. Отправимся туда сами, если придется. И, вероятно, придется. А если копы попытаются проникнуть туда? Они увидят такой всплеск радиации на счетчике Гейгера, что помчатся обратно в город, зажимая свои никчемные яйца», — проскрипел Эрни. «Клэр Маклетчи, твой сын гений». Клэр крепко обеими руками обняла Джо. «Лучше бы он в своей комнате как следует прибирался».